Глава 17. Маша. Сегодня с Пашей у нас большой день. Нам обоим предстояло знакомство с новым коллективом. Папа поднял все связи, чтобы устроить его в сад. Я думала, возьмут только в сентябре, но они как раз набирали новую группу, очень разношерстную для адаптации. А с сентября уже разделят по возрасту. «Ну что, герой, готов?» Я сама решила отвезти сына. Хочу проводить к новому воспитателю, сад посмотреть, детей. «А если мне не понравится?» — нахмурился Паша. «Вдруг не подружусь ни с кем?» «Обязательно подружишься, и у тебя станет намного больше друзей, из старого садика, и из нового». Паша робко улыбнулся, и мы вышли из подъезда. Идти было недалеко, поэтому не стала крутиться на машине. Так дольше будет. «Вот, знакомьтесь, Павел», — представила с улыбкой. «Здравствуйте». Он стоял прямой и серьезный. «Здравствуй, Паша». Принимающий воспитатель присела перед ним. «Ты любишь омлет?» — спросила неожиданно. «Люблю». «У нас как раз завтрак. Пойдем, отведу тебя и покажу все. Идет?» Паша кивнул и взял ее за руку. Мы переглянулись, и она взглядом попросила меня подождать. Воспитатель вернулась минут через 10 и оставила свои контакты и моей мамы. Меня включили в общий чат и обещали сообщать обо всех проблемах. Ну и дать обратную связь по окончанию дня. Паша у нас мальчик послушный, с дисциплиной проблем нет, а вот стесняться может. К машине бросилась практически бегом. Сегодня первый рабочий день. Я нервничала, и это помогало абстрагироваться от проблем в семейной жизни. Не знаю, что Кирилл хотел мне сказать, когда названивал после своей выходки в ресторане, но сообщение прислал говорящее. Я не стала реагировать на выпад, таких будет много. Мой муж очень не любил терять контроль, особенно над своим. А меня он, безусловно, считал исключительно своей. Любил ли по-настоящему? Не знаю. Наверное, как мог. Я больше ни в чем не была уверена, даже в своих чувствах. В наших отношениях всегда было так мало нежности и заботы, не базовой и положенной супругом, а той, которую дарит взаимная влюбленность. Безудержная страсть, в ней мы знали толк. Она нас кружила в таких диких вихрях, что торнадо и смерчем не снилось. Но переросла ли она в крепкую любовь? Любили ли мы друг друга по-настоящему? Или просто считали, что по-другому никак, мы ведь вместе? Я была счастлива с Кириллом. Я никогда не подозревала его в изменах, поэтому поверила, что не было никого до Марины. Мне нравилось смотреть, как он работает руками, не гнушаясь взять грабли и собрать опавшую листву. Меня умиляло, как засыпал головой на моих коленях, когда я штудировала вслух медицинский справочник, как решал любые проблемы. Для Субботина не было невозможного, я реально была как за каменной стеной. А сейчас эта стена исчезла. Осталась пустота. Меня это пугало. Почему я не чувствую ничего? Почему спокойно отреагировала, когда адвокат Киры сказал, что и без подписи мужа начнут готовиться к суду? Первый шок от той ночи схлынул, но боль не вернулась. Тишина. Мое тело, мое сердце и моя душа не отзывались на Кирилла. Ни боли, ни обиды, ни злости. Только смирение. Если что-то назревает, значит, что-то произойдет. Закономерность. Мы не могли жить в таком режиме дальше. И произошел толчок, землетрясение. Все погребло под обломками. Ничего не осталось. Хотела бы я сохранить эту семью. Воскресить из пепла. Нет. Мы слишком много сделали. Мы слишком много не сделали. А Кирилл еще посыпал кровоточащую рану солью. Нет, люди, которыми мы стали, вместе ничего не построят. Но мы просто обязаны сохранить мир. Ради сына. Или же... Нет, я все еще хотела надеяться, что Паша не потеряет отца. Все же нужно сделать усилия и поговорить с мужем. Пусть прямо скажет, планирует ли общаться с сыном и как часто. А я Пашу подготовлю к любому раскладу. Я поднялась на 3-й этаж в отделение патологии. Там меня уже караулила Ника, она очень обрадовалась, что мы теперь в прямом смысле коллеги. Мы переоделись в форму, и я кратко рассказала об условиях Бильского. Вчера толком поговорить не получилось, ко мне Кира приехала». «Под личным началом, значит?» — хмыкнула она, пряча темные волосы под шапочку. «У нее плановая кесарева через час, уже готовится». Я собрала вьющиеся волосы в хвост и закрутила в пучок. «Ну, Машунь, держись. Александр Дмитриевич три шкуры спустит, если накосячишь. Мы это уже на себе прочувствовали». Я это помню еще по ординатуре. «Но не каждый главврач на поруки берет, значит, верит в тебя. Тут уже слух прошел, что ты его протеже, но я рты кумушком позакрывала». «Спасибо, дорогая». Я поцеловала ее в щеку. «Но я сама разберусь». «Смотри, у нас немножко серпентарий». «И что, я же женщина, значит, тоже змея». И зашипела, как кобра. «Телефон?» Кивнула на карман Ника. «Бельский». «Всё, я побежала». «На обеде встретимся, я тебя с нашими познакомлю», — услышала в спину. Меня ждали в кабинете УЗИ. Бельский, похоже, решил, что меня нужно с самых низов поднимать. «Доброе утро». Я зашла в кабинет. Здесь уже был главврач и еще какая-то женщина. И роженица, конечно. Примерно 38-39 недель. «Наталья Марковна, уступите место доктору Маше, нашему новому акушеру». «Пожалуйста». Она поднялась, посмотрев на меня со смесью интереса и жалости. Видимо, доктор Саша умел пить кровь. Мне даже сочувствовали. Я села в кресло, улыбнулась пациентке и смазала датчик гелем. «Не волнуйтесь, мы просто посмотрим, как там ребеночек. Головное предлежание, головка опустилась в тазовое отверстие. Я нахмурилась и обратилась к ней. «Воды не подтекают?» «Ну, не то чтобы... Иногда, но совсем чуть-чуть». «Плод пока не страдает, но околоплодных вод мало. Недавно началось?» «Дня три как?» Я кивнула и надавила датчиком на живот, оценивая кровоток в пуповине. Немного замедлен, но не критично. «Что предлагаете, доктор Маше?» — поинтересовался Бельский. «Родоразрешение. Плод сформирован и на данный момент не страдает. Завтра может быть другая картина. Я считаю, что нужно стимулировать роды. Ребенок полностью доношен». «Наталья Марковна, что вы думаете?» Она еще раз посмотрела на монитор, взяла стетоскоп и приложила к животу пациентки. «Можно понаблюдать через КТГ и УЗИ. Естественное родоразрешение дня через три, максимум неделю». Я не смогла промолчать. «Зачем?» Повернулась к ней. «Чтобы дотянуть до положенного срока». «Зачем?» Снова повторила вопрос. «Ребенок доношен, и сейчас он в норме. Завтра это может измениться». Я посмотрела на Бельского. «Я настаиваю на экстренном родоразрешении». «С моим мальчиком все будет хорошо?» — взволнованно спросила роженица. «Конечно, будет», — ответил Александр Дмитриевич. «Наталья Марковна, готовьте вашу пациентку к родам». Она молча помогла ей подняться, и они вышли из кабинета. «Ты нашла первого друга», — с сарказмом произнес Бельский и невесомо погладил меня по волосам. Я вскинула голову. Хотела проверить, что мне не почудилось, но он уже был далеко. Я отстояла свое мнение, невзирая на чужой опыт и авторитет. В медицине это важно — иметь характер. Следующая пациентка была здорова, как и плод, я не видела никаких угроз. «Все хорошо?» «Малыш здоров и уже просится на волю». Я подала ей салфетки. «Доктор, а если все хорошо, может, я сама? Без кесарева?» «Вам ставят плановую операцию?» Я взяла в руки ее документы. «Да, считают, что сердце может не справиться». «Для врачей самое главное — вы и ваш ребенок. Если есть хоть малейший риск, мы на него не пойдем. А кесарево сейчас — это рядовая операция с маленьким косметическим швом». «Да, но все говорят, что нужно самой», — с грустью проговорила. «Я знаю, что такое хотите родить самой, поверьте. И не рискуйте, вам это не нужно». Я не хотела, чтобы она настаивала и повторила мой опыт. Пусть роды пройдут легко, а малыш родится здоровым. «Ты умеешь находить подход к пациентам», — сухо бросил Бельский. «Давай еще час здесь, потом ко мне». В смотровой показалась голова его секретаря. «Александр Дмитриевич, из министерства приехали, а вам не дозвониться». Они ушли. Я продолжила делать УЗИ в патологии. Мне помогала молоденькая медсестра Валя. Приятная девушка с чутким подходом к пациентам. Перед обедом я написала Кириллу. Долго стирала и набирала сообщения заново. Не знала, какую тональность выбрать. Остановилась на нейтральной. «Здравствуй. Паша про тебя спрашивает. Что ему сказать?» Я пошла в местную столовую. Ника написала, что уже ждет. Людей было достаточно, но и свободных мест хватало. Я увидела компанию из 5 женщин и двинулась туда. Конечно, нервничала. Давно не приходилось вливаться в коллектив. Для меня было освобождено место и стоял поднос с классическим обедом. Суп, пюре с котлетой, яблоко и кофе. «А вот и Маша». Ника поднялась мне навстречу и подбадривающе улыбнулась. «Знакомьтесь». И начала по очереди представлять коллег. Здесь были и врачи со стажем, в том числе одна неонатолог, и акушерки в возрасте, и ординатор. Все приняли меня нормально. «Это, считай, сливки нашего центра. Можешь во всем положиться, ну а к остальным присматривайся и сама решай. У нас так-то все хорошие, но с зубами и амбициями». «Как первый день?» — спросила Таня ординатор. «Ничего, думала, будет хуже». «Обильский не замучил? А вы давно знакомы?» Вопросы про главврача посыпались одномоментно. Он вел у меня интернатуру и ординатуру. Александр Дмитриевич всегда был требователен и строг. Но врач он от Бога, золотые руки. «Да, Бельский классный», — вставила Ника. «И мужчина красивый». Анна Ивановна, которая лет 60, захихикала. «Но вредный...» Я принялась за суп, но не успела доесть, как просигналил телефон. «Субботин. Скажи, что мама скоро в себя придет, и вы вернетесь домой». Я громко цокнула от такой вопиющей наглости. Кирилл в принципе не воспринимал мое стремление развестись всерьез, не слышал меня абсолютно. Есть Кирилл Павлович Субботин и его желание, все остальное — блажь. Это даже интересно, как он видит нашу дальнейшую совместную жизнь при всех имеющихся вводных. Я не прощу и память не потеряю. На что надеяться? «Что?» — забеспокоилась Ника. Я показала переписку. «Ну, Кир такой, непрошибаемый». «Что у вас, девочки?» — спросила Анна Ивановна. «У нас тяжелый развод», — ответила я. «Тяжелый муж, тяжелый брак, тяжелое расставание. Бог решил уронить мне на плечи небо и посмотреть, что из этого получится. Аппетит пропал, а потом вообще Бельский написал. Где тебя носит? Бегом в смотровую». До 6 вечера я белкой в колесе крутилась, в ритм входила. Остальные успевали и поболтать, и покурить. После рабочего дня пришла в кабинет главврача. У меня экзамены впереди. И еще, наверное, лекции и нотации. «Внематочная беременность, 34 недели. Твои действия?» «Это невозможно. Внематочная беременность диагностируется на раннем сроке и прерывается максимум на 12-15 недели». «А если подумать?» Я начала вспоминать все клинические случаи, о которых читала. «Это нонсенс. Таких случаев 1 на 1 000 000, а с положительным исходом единицы». «В Воронеже был случай, когда женщина пришла с жалобами на боли в животе. Была диагностирована беременность, срок больше 35 недель. На УЗИ было невозможно определить, что плод развивался в нематке. Врачи поняли, с чем столкнулись, когда экстренно оперировали пациентку. Им повезло, плацента прикрепилась к яичникам и маточным трубам. Если бы был задет кишечник, поджелудочные или сосуды, то органы бы повредили. Мать и ребенок родились в рубашке. Это уникальный случай. Разрыв мог произойти в любую минуту, а это 100% смерть ребенка. А матери? У врачей 5 минут, чтобы спасти от кровопотери и извлечь плаценту без повреждений. Ты, доктор Маше, смогла бы провести такую операцию? Нет, признала честно. У меня нет для этого достаточного опыта и практики. Честно, но плохо. Ты должна была уже иметь опыт работы со сложными случаями. Может, не с такими, но должна. Свободная. Я поднялась и пошла к выходу. «Но, думаю, ты не так безнадёжна». Услышала, но останавливаться не стала. «И еще. А вот сейчас обернулась. Бельский поднялся, вышел из-за стола, снял халат. «Завтра у тебя ночное дежурство». «С вами, Александр Дмитриевич?» — спросила и взялась за ручку двери. «А что? Я же под его присмотром работаю». Бельский остановился рядом и молча смотрел на меня. Улыбался, конечно. Ехидно так. «Я свое отдежурил, Маша». «До завтра, Александр Дмитриевич». Распахнула дверь, хотела выйти. «Маша». Не знаю, что он хотел сказать, но перед нами оказалась эффектная рыжеволосая женщина в распахнутом халате, а под ним интересное черное платье. «Алла Юрьевна?» — Бельский был удивлен. «Вы вроде бы в понедельник из отпуска выходите». «Есть срочный пациент, можем обсудить». «Да, конечно. Мария Сергеевна, познакомьтесь с вашим завотделением. Алла Юрьевна — наш новый акушер-гинеколог». «Вы сами набираете персонал?» По мне она чиркнула сухим взглядом. «У вас есть проблемы относительно этого?» Достаточно жестко поинтересовался Бельский. Он ведь тоже в этом центре относительно новый человек и тоже притирался. «Нет, что вы», — примирительно улыбнулась. «Я войду?» «До завтра», — кивнул Бельский и закрыл дверь. Я пожала плечами и стянула с волос резинку. Устала голова. Секретарь доктора Саши хихикнула в кулак. Я повернулась и вопросительно взглянула на нее. Она посмотрела на дверь и одними губами прошептала: «Мигера». «Да, чувствую, будет весело». У врачей, вне зависимости от семейного положения, на работе кипела личная жизнь. Видимо, у Бельского тоже. Я переоделась. Многие уже ушли. Попрощалась с теми, кто оставался дежурить. Мама скинула сообщение, что уже забрала Пашу. Воспитатель тоже написала, но у меня не было времени вникнуть. Сейчас приеду домой, поужинаем и объясню сыну, что меня не будет дома ночью. Поскольку выходные теперь могут плавать, договорюсь с садом, что в эти дни Паша ходить не будет. Он не должен терять обоих родителей. Я пошла на парковку и сразу заметила огромный черный аурус. Он закрывал мой изящный Мерседес. Субботин, значит, знал, что я работаю и где работаю. Я хотела обойти его машину и уехать. Не хочу выяснять отношения, с ним сейчас нормально общаться не выходило, возле клиники. Но он не дал. «Садись. Давай поговорим в ближайшем кафе. Мы с Субботиным связаны кровью нашего сына. Этого не вычеркнуть из жизни. Придется общаться». «Садись», — я сказал. Я сглотнула. Этот приказной тон, это тесное пространство рядом. Нет, я все же чувствовала. Я боялась оставаться с ним один на один. Боялась того, что он может сделать. Боялась того, как я могу отреагировать. Много разных сценариев и ни одного хорошего. Дай пройти. Не хочу играть на его условиях. Но Кириллу плевать на мои желания. Он просто не пропускал меня. Машиной закрывал проезд. Скоро 37, мужику, а штаны все еще на лямках. Жаль, осознание этого совсем не сбивало градус напряжения. «Мария, у вас все нормально?» Я резко обернулась и увидела машину Бельского. Он не сильно уступал Субботину в понтовости. «У нее все нормально». Кирилл агрессивно сузил глаза и прошелся взглядом и по Порше, и по его хозяину. «Я у Марии спросил». Холодно отчеканил Бельский. У Кирилла жилка на шее запульсировала в ритме убийства. «Всё нормально, Александр Дмитриевич», — поспешила вмешаться я. «Это мой бывший муж. Не обращайте внимания». И добавила мстительно. «На него». «Какой муж?» — Субботин практически рычал, стискивая руль, как чьё-то горло. «Не хочу даже знать, чьё. Я просто села в машину. Пусть сегодня партия будет за ним».